собирают ее мед во сне. Я помню этой патоки потоки, драконы приносили ее мне. Теперь я сплю под оношенным небом, молчу на языке забытого полета. Лишь обдувает ветерок свечу. Ты помнишь стилнес так в одной душе? Нам на двоих дано дышать покоем и слышать шелест крыльев в темноте и застывать под звездами над морем, что стелется теплом к тебе и мне. Теплом к тебе и мне.